Второе. Затем, что дни для нас — ничто, всего лишь ничто, их не приколешь, и пищи глаз не сделаешь, они на фоне белом, не обладая телом, незримы. Дни, они как ты, вернее, что может весить уменьшенный раз в 10 один из дней.